Глава 9. Проезжаем вперед к высокому особняку, что спрятан за деревьями. Впереди у самого дома небольшой мраморный фонтан. А чуть дальше ступени ведут на веранду, где нас уже встречают родители. Галя сразу бросается к матери с объятиями, мне же остается только пожать протянутую руку тестя. «Герман», — пожимает он мою руку, — несмотря на немолодой возраст, рукопожатие крепкое. «Дмитрий Анатольевич, добрый день. Именно так, а не папа». Он сразу обозначил это, как только я сказал о том, что планирую жениться на его дочери. Впрочем, мне тоже так комфортнее. Звать папой мужчину, который всего на 15 лет старше меня, было бы как-то слишком. Поворачиваюсь к тёще, целую протянутую руку. Сегодня на ней персиковое платье, которое обтягивает футляром ее формы. Несмотря на небольшой лишний вес, вид у тёщи, прямо скажем, аппетитный. Мне всегда нравились женщины с формами. Жаль, что ее дочери не досталась столь шикарная фигура. Галя с худыми длинными ногами и первым размером груди так не похожа на мать. «Здравствуй, Герман», — говорит тёща, улыбаясь мне. «Когда ехали?» Она всегда это спрашивает, как будто мы добирались из соседнего города, если не за 1000 километров, а всего-то проехались по пробкам через город. «Машин на дорогах немного, так что довольно быстро», — отвечаю ей. Стандартный обмен любезностями. И вроде бы все по-семейному, но прожигающий взгляд Одинцова-старшего я ощущаю на себе как нечто осязаемое. У этого мужика стальные яйца и голова крепкая, хоть он и не молод. Иметь такого тестя — большая честь, но и ответственность. Клянусь, я удивился не меньше Галины, когда этот несгибаемый человек благословил наш брак. «Проходите в дом», — командует Дмитрий Анатольевич. «Чего стоять на пороге?» Галя с матерью тут же принимаются что-то обсуждать. Они перешептываются, как закадычные подружки. «Мне же нужно поговорить с тестем, и было бы лучше, если бы этот разговор состоялся наедине. Не то чтобы собираюсь поведать ему что-то секретное, просто в присутствии дам Одинцов предпочитает не обсуждать ничего важного, это я давно понял. Только попав в дом Одинцовых, понимаешь, насколько незначительно все то, что многие считают мега-удачей в жизни. Мой собственный дом не идет ни в какое сравнение с этими хоромами. Помню, как в первый раз переступил этот порог и едва удержал челюсть на месте. Что там музеи с их отчужденной вычурностью? Вот где стоит поучиться роскоши, она в этом дворце на каждом шагу. Первое, что замечаешь сразу же, это огромное мозаичное панно на противоположной от входа стене. Просторный холл, сплошь высланный мрамором, напоминает обстановкой античный храм. И только мелкие детали, такие как кондиционеры и сенсорная панель охранной сигнализации, возвращают тебя в современность. Ну и мозаика, конечно. Такого точно не могло быть в античном городе. Она изображает некое подобие танца единорога с быком. По версии самого Одинцова, это отсылка к гербу его предков, на котором были изображены эти животные. «Пройдем на террасу», — предлагает теща. «Погода сегодня восхитительная. Я решила, что грех не воспользоваться». Киваю, соглашаясь. Галя уже спешит вслед за матерью. Одинцов-старший идет вслед за ними, я же плетусь в хвосте. Сколько бы ни приезжал сюда каждый раз, как впервые, мне не верится, что в такой роскоши могут мирно существовать люди. А вернее, семья из всего лишь 2 человек. Весь остальной человеческий состав этого терема состоит из прислуги. Есть, правда, еще пара собак, которые не весть, где запропастились сейчас. А, вон же они, разлеглись на веранде. 2 огромных ротвейлера черными пятнами на залитой солнцем веранде выглядят инородными кляксами. И только на первый взгляд кажутся грозными созданиями. Этих шкодников настолько испортили лаской и заботой, что они давно уже позабыли, как рычать. Только и умеют, что слюнявить руки каждому, кто попадется на их пути. «Сет! Гор!» — кричит им Одинцов, когда негодники принялись, виляя хвостами, требовать горячих объятий. Странная идея назвать этих чудовищ именами античных богов, но о вкусах не спорят. «А ну, проваливайте отсюда!» Собаки, противно поскуливая и поджав хвосты, испарились за дверью. «Ты слишком строг с ними, дорогой», — журит, глядя на это Оксана Владимировна. «Да эти бандиты даже не знают, что такое строгость», — отмахивается тесть. И он прав, кстати. «Мам, пап, давайте вы не будете ругаться из-за собак», — просит Галя, наблюдая, как на наших глазах разгорается перепалка между супругами Одинцовыми. «Я много раз слышал их пререкания между собой, но ни разу это не переросло в какой-либо значимый скандал. И не думаю, что все дело тут в воспитании или нормах приличия, не позволяющих выносить ссор из избы. У меня вообще сложилось впечатление, что так эти двое развлекают друг друга в повседневной жизни. И ни о каких ссорах не идет и речи. Скучно им, поди, в их замке». Странно, что пока не завели разговор о продолжении рода, чтоб им было кого еще баловать. Но Галина только учится, и каждому очевидно, что с детьми спешить не стоит. Впрочем, вряд ли я буду против появления наследников. Это только укрепит союз с Одинцовым и упрочит мое положение в кругу самых влиятельных людей города. Всего-то дел. Цель оправдывает средства. Не могу сказать, что такой поворот станет для меня чем-то неожиданным. Однажды я выбрал женитьбу как способ подняться по карьерной лестнице. Глупо теперь отступать. Так что если тесть попросит заделать ему внука, займусь этим вопросом, не откладывая в долгий ящик. Тёща, засуетившись, зовет прислугу и просит накрывать на стол. Одинцов разливает по бокалам вино. Я не пью, мне сегодня еще за руль. Впрочем, если родня предложит остаться на ночь, то я бы выпил. Винный погреб здесь забит только лучшими сортами. Грех не попробовать. Прислуга раскладывает приборы, приносит закуски. Мы усаживаемся за стол. Пустая болтовня ни о чем, непринужденная атмосфера. Я по своему опыту знаю, что именно в такие моменты заключаются самые выгодные сделки. Если бы не две болтушки за одним с нами столом, речь бы уже давно пошла о совсем других материях. Но, к счастью для меня, Одинцов все понимает с ясностью несгибаемого ястреба. Видимо, поэтому и пригласил меня в кабинет подальше от наивных романтиков и лишних ушей. «Наслышан о твоих манипуляциях с активами Лаврова», — говорит Одинцов, наливая в стаканы виски. А я еще раздумывал, как мне перейти к сути вопроса. «Да этот старик мне лучше меня о моих проблемах рассказать может. Мне за руль еще», — говорю, когда тесть протягивает мне стакан с алкоголем. «Ой, не выдумывай», — отмахивается. «У нас в доме полно комнат, выбирай любую. Завтра поедете. Чего вам спешить?» Вот это уже другой разговор. Отеческий, можно сказать. Но забываться и фамильярничать не стоит. Об этом я не забываю никогда, даже после виски. «Спасибо», — принимаю из рук тестя стакан. Жидкость красиво переливается, стоит пошевелить рукой, и вкус отменный. Как я и думал, здесь только лучшее. Одинцовы иначе не умеют. «Чувствую себя как дома», — говорит тесть, жестом указывая мне на огромное кожаное кресло. «При всем к нему уважении, наверное, никогда не смогу почувствовать себя здесь как дома. Я вырос в обычной многоэтажке, в двухкомнатной квартире с мамой и двумя братьями. Для меня мой собственный дом первое время был непривычно огромным. А к этим роскошным хоромам я, наверное, и до конца жизни не привыкну. Хоть и понимаю, что однажды это все станет моим». Как бы он ни был несгибаем, Одинцов не вечен, а Галя — единственная дочь и наследница огромного состояния. За это я и выбрал ее в жены 4 года назад. Как только узнал о том, что она существует, выбрал, даже не глядя на будущую спутницу жизни. Мерзко, меркантильно, мне плевать. Я знаю, как устроена жизнь, и успел хлебнуть нищеты столько, чтобы на всю оставшуюся жизнь решить, больше я туда не хочу. А женитьба — это лишь небольшая плата за мой пропуск в высшую лигу. «Так что там с Лавровым?» — спрашивает Одинцов, усаживаясь в кресло и уставившись на меня прокурорским взглядом. «Он почти у меня в руках», — говорю как есть. «С тестем лучше не юлить, иначе можно нарваться на неприятности. Да и кто меня поймет, как не он? Если суд примет правильное решение». «Если признает банкротом, ты хочешь сказать?» — поправляет меня Одинцов. «Боже, вот так взгляд, как у акулы, почуявшей добычу. Аж поджилки затряслись. Не дай бог перейти дорогу этому человеку. Сожрет». «Да», — киваю. Стараюсь звучать убедительно, но не слишком вальяжно. Одинцов знает, как и я, что он здесь хозяин положения. Зачем идти против того, кто сильнее? С ним стоит дружить, разве не так? «Я улажу это, не беспокойся», — говорит Одинцов. Я едва смог сдержать облегченный вздох. «Мне это ничего не стоит, ты же знаешь». «Конечно, знаю. За этим и приперся сегодня». «Спасибо». Все же выдыхаю, отпиваю виски. «Не стоит благодарностей», — говорит тесть, переводя взгляд в сторону большого панорамного окна. Там за стеклом хорошо видна лужайка за домом, где Галя сейчас играет с 2 ротвейлерами. Она выглядит совсем юной девчонкой, какой и является на самом деле. Смеясь и подпрыгивая от восторга, девушка бросает в сторону палку, которую собаки, опережая друг друга, отыскивают и приносят хозяйке. «Я всегда хотел сына», — говорит, задумавшись каким-то своим мыслям в ответ Одинцов. «Хорошо, что у Гали есть ты. Я могу быть спокоен за свою дочь». Он никогда не говорил мне этого, Почему-то кажется, что никому этого не озвучивал. Я резко почувствовал себя внезапным свидетелем каких-то путаенных мыслей, о которых не должен был узнать, и стало по-юношески неловко, даже захотелось испариться на месте. «Не обижай ее, Герман», — говорит Одинцов, не отводя взгляд от окна. «Это не звучит угрозой, скорее просьба. Не обижу, Дмитрий Анатольевич».